Елена Ермолова. Как маленькая елочка Новый год встречала. Жила-была в лесу елочка, маленькая, зеленая, пушистая и красивая. И очень ей хотелось попасть в гости к ребятам на Новый год. Вот однажды, в канун Нового года, приехал в лес на своих волшебных санях Дедушка Мороз подобрать к празднику елку. Ходит он по лесу, елку выбирает, а маленькая елочка говорит ему: «Дедушка Мороз, возьми меня на праздник к ребятам!» Дед Мороз ей отвечает: «Подрасти тебе еще надо, елочка, уж больно ты мала, подожди годик-другой». Обошел Дед Мороз весь лес, выбрал для ребят самую большую, красивую и пушистую елку, что росла на лесной опушке, сел в свои сани и уехал с ней на праздник. Расстроилась тогда маленькая елочка, заплакала. Стоит она посреди поляны, своими пушистыми веточками ледяные слезки вытирает. Выбежал на поляну заяц, увидал маленькую елочку и спрашивает ее: «Почему ты, елочка, плачешь?» «Как же мне не плакать?» — жалуется зайцу елочка. «Я так хотела встретить Новый год вместе с ребятами, а Дедушка Мороз меня на праздник не взял». Присел тогда зайчишка на пенек. «Нельзя маленькую елочку без праздника оставлять, надо что-нибудь придумать». И побежал он зверей созывать. Собрались лесные звери на совет, и решили они устроить праздник в лесу. Пришли на поляну к маленькой елочке и спрашивают ее: «А хочешь, елочка, вместе с нами Новый год встречать?» «Конечно, хочу!» — обрадовалась маленькая елочка. Стали тогда лесные звери елочку наряжать, к празднику готовить. Синички повесили на нее красные ягоды-рябины, рыжая белочка — связку сушеных грибов, зайчик — морковку, а лисичка-сестричка сплела красивую гирлянду из прошлогодних цветов. Зимушка-зима тоже в долгу не осталась. Припорошила она маленькую елочку инеем и заиграла, засветилась сразу елочка на морозе. Стоит она посреди поляны, яркая, нарядная, счастливая. Вот часы пробили полночь, и в лес пришел Новый год. Обрадовались лесные звери, стали песни веселые петь, хороводы вокруг елочки водить, Новый год встречать. А тут и сам Дед Мороз в лес пожаловал. Привез он подарки для лесных зверят. Подошел Дед Мороз к маленькой елочке и повесил на ее верхушку ярко-красную звезду. «Это тебе мой подарок, елочка, с Новым годом тебя!» «Спасибо тебе, Дедушка Мороз!» — ответила елочка. «Спасибо вам, лесные зверята! С Новым годом вас!»